Набравшись смелости, лисица поделилась с Гаром своими наблюдениями. «А, хмыкнул старый барсук, — вот и видно, что ты лиса. Все вы, рыжие братья, хватаете по верхам, не умеете смотреть в корень». Барсук помолчал. Прищурившись, он следил за неутомимой пчелкой. «Мечты хороши сами по себе. От них нечего ждать пользы», — вздохнув, продолжал он. «Глупо думать, что они должны становиться жизнью, что фантазии и грезы — отрада для ленивых. Ох, глупо, глупо! Мечты — это такая же явь, как это, что ты видишь вокруг. В жизни мы ищем, чем набить брюхо, так, ищем и находим. Но и душа твоя порой тоже бывает голодна, ведь правда? Мечты, фантазии, сказки — вот чем кормят душу, а без такой еды она погибнет, поняла, лисичка?» На земле виднелись какие-то причудливые рисунки. Немногим раньше барсук пытался объяснить лисице, как действует его новое изобретение, с помощью которого можно доставать мед из ульев, не беспокоя пчел. Но Оха оказалась не слишком внимательной слушательницей. А узоры линий и кругов, начерченные в пыли, нагнали на нее скуку. То, чему она не видела конкретного применения, лисица считала ерундой. Барсук указал на свой чертеж. «Видишь, вот чудесная идея. Чтобы сделать такую штуковину, потребуется пропасть палок, камней, прутиков, еще всякой всячины. И все это должно крутиться, натягиваться, толкать одно другое. Зачем мне возиться с этим? Я и так знаю, это отличная вещь. Вот здесь...» И барсук тряхнул своей тяжелой головой. «Все это работает, вертится, крутится, поднимается, опускается. Никаких сбоев. И вот мед уже в лапах, пчелы спокойны, все счастливы. Я представляю себе это, и я тоже счастлив. Душа моя довольна, для нее мечта вкуснее, чем мед для брюха. Если попытаться сделать эту штуку, — фыркнул барсук, — душе уже не будет так вкусно. Получится вещь, а мечта исчезнет. Пусть лучше останется здесь, в голове. Если она выйдет наружу, душе ничего не достанется. Брюхо, может, получит лакомый кусок, а душа потеряет». «Но эта вещь могла бы облегчить жизнь, приносить пользу?» «Может быть. Только нас, барсуков, не заботит излишество. Нам не нужно того, что могло бы пригодиться в жизни. Достаточно лишь самого необходимого. Глупо менять мечту на пользу. Так считаем мы все, барсуки. Поняла?» Лисица вздохнула. «Боюсь, что не совсем, но это не важно. Ты думаешь, так я, иначе это не повод для споров. Нам нет нужды изменять друг друга. Жаль только, что я не умею изобретать. Вот бы придумать какую-нибудь ловушку и поймать этих проклятых собак, Хваткова и Сейбра. Уж тогда бы я...» «Тогда бы ты пожалела, верь моему слову. Напрасно ты думаешь, что месть сладка. В ней нет отрады. Легко тебе говорить, Гар. У тебя свои мечты, у меня свои. В них льется кровь моих врагов. Душа моя упивается этой кровью, и я счастлива». Барсук сокрушенно покачал головой. «Это не мечты, лисичка».